Пироскав Николай I прибыл в Кронштадт 13 мая с 54 пассажирами, в числе коих находился барон Геккерн, чрезвычайный посланник и полномочный министр Его Величества короля Нидерландов при нашем дворе. Пироскав совершил переезд от Свинемюнде до Кронштадта в 92 часа. Петербургская газета. В четверг, 21 мая 1836 года, в 30 минут первого часа пополудня, у их величеств имел приватную приемную аудиенцию нидерландский посланник барон Геккерн из журнала камерфурьерской должности вице-канцлеру графу Ниссельроде. Санкт-Петербург, 22 мая, 3 июня 1836 года. Господин граф, честь имею известить ваше сиятельство, что я законно усыновил барона Жоржа Шарля Дантеса и что по указу его величества короля Нидерландов от 5 мая 1836 года Верховная дворянская палата королевства признала за ним право на мое имя, мой титул и мой герб. Я имел честь известить Его Величество императора Всероссийского об этом усыновлении, каковое удостоилось утверждения Его Величеством. Обращаюсь поэтому к вам, господин граф, с просьбой не отказать принять необходимые меры, чтобы названное лицо, состоящее в настоящее время поручиком в кавалергардском полку Ее Величества императрицы, значилось бы в списках полка и во всех прочих актах под своим новым именем барона Жоржа Шарля де Геккерна. Вашего сиятельства, господин граф, смиреннейший и покорнейший слуга, барон де Геккерн. В начале мая газеты Петербурга сообщили нам придворную новость. Супруга вице-канцлера, графиня Мария Дмитриевна Ниссельроде, была всемилостивейше пожалована в статс-дамы. Мы вскоре получили приглашение в Министерство иностранных дел на большой обед во знаменование этого счастливого события. Праздник в огромных залах полуциркульного здания на Дворцовой площади отличался строгим выбором приглашенных. Супруги Ниссельроде стремились проявить свое прославленное гостеприимство в безукоризненных формах придворного этикета. Комитет министров и дипломатический корпус были представлены почти полностью. Личные друзья вице-канцлера дополняли состав гостей. Поздравления принимались в кабинете министра. Густая толпа приглашенных заполняла обширный зал, украшенный огромным портретом дородного мужчины в камзоле, парадном кафтане, пудре и буклях. То был отец вице-канцлера, известный авантюрист прошлого столетия Вильгельм Ниссельроде, с беспримерной легкостью менявший страны и повелителей в неутомимой погоне за состояниями и алковными успехами. Когда мы вышли в кабинет, мне показалось, что в нем находится сам император. Все общество стройно, благоговейно и безмолвно выстроилось вокруг высокого плотного генерала в свитской форме, забронированного бесчисленными почетными знаками и оплетенного вьющимися змеями этишкетных шнуров, портупей и орденских лент. Словно пренебрегая блестящим собранием и ни с кем не беседуя в отдельности, он слегка оперся о цоколь бронзовой статуи Петра I, роняя от времени до времени необходимую светскую реплику, принимавшей его хозяйки. Правая рука его, украшенная на указательном пальце крупным массивным перстнем с царским портретом, в алмазах с медлительной легкостью, играла серебряными наконечниками его тугих аксельбантов.